Такого бешеного азарта, такой ярости, такого рева я никогда в своей жизни не слышал. Было страшно сидеть на этом огромном, залитом светом стадионе. Победил Шмеллинг. Немцы торжествовали, американцы уходили, скрежеща зубами от ярости. Женщины плакали. Я взглянул в лицо Шмеллинга, оно было синее и опухшее, как лицо утопленника. Газеты писали о народном торжестве в Германии, о том, что немцы не отходили от радио всю ночь. Помещали интервью с его женой, киноактрисой Ани Ондра. Гитлер прислал ему правительственную телеграмму, триумф был полный. Приблизительно месяца через два произошло второе событие, взволновавшее всю Америку и снова поставившее в центр общественного внимания немцев. Это был процесс Кауфмана, убийцы ребенка Линдберга. Убийца долгое время был неуловим, и, наконец, в 1935 году его поймали и судили. Преступник защищался с невероятным упорством. Лучшие адвокаты Америки стояли за его спиной, щедро оплачиваемые кем-то. Огромные деньги были брошены на то, чтобы добиться его оправдания или хотя бы как-нибудь приуменьшить впечатление от этого процесса. Но улики были неопровержимы. В радиоприемнике Кауфмана нашли все деньги, полученные им в виде выкупа за ребенком от несчастного отца. Номера их были заранее записаны. Правосудие восторжествовало, Кауфмана казнили, поздравительные телеграммы фюрера на этот раз не последовало. Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско. У меня был ангажемент на ряд концертов в Калифорнии. По приезде на вокзал прямо с поездом мы сели ферри-бот, нечто вроде большого парома, который перевез нас на ту сторону залива в город. На пароме приехали журналисты и фотографы. Опять я должен был сообщать свои впечатления об Америке, без которых не обходится ни одно интервью. На этот раз фотографы не так спешили и не хватали меня за лицо, поворачивая в сторону, нужную для снимка. Среди журналистов были сотрудники русских газет. В огромном отеле «Сан-Франциско» я беседовал с ними в холле, отвечая на ряд вопросов, ничего общего с искусством не имеющих, но тем не менее интересующих любознательных американцев. Например, какой город лучше, Нью-Йорк или Париж? Какую киноактрису я люблю больше всего на свете? Волнуюсь ли я перед выходом на сцену? Сколько любовных писем я получаю в день? Все эти вопросы мне быстро надоели, и я сбежал от корреспондентов в свой номер, оставив им на растерзание своего менеджера. Через несколько дней был мой первый концерт. У меня было свободное время, и я решил по совету друзей осмотреть город. Сам по себе Сан-Франциско ничего интересного не представляет. Все города Америки похожи один на другой. Расположен город так, что открыт всем четырем ветрам океана. Поэтому он обдувается со всех сторон. Даже летом там бывает холодно. Как и во всех городах Америки, кроме магазинов и кино, в нем ничего нет. Поэтому жить там довольно скучно. Зато окрестности тонут в зелени. Много деревьев и цветов, и все это окружено белыми и желтыми виллами, типа испанских домиков средневекового стиля, сплошь увитых желтыми, белыми, красными розами и причудливыми фонариками из разноцветных стекол. Русская колония там очень большая, почти такая же, как в Нью-Йорке, если не больше. Все служат, все работают на фабриках, в магазинах, в офисах. Работа скучная, состоятельных людей почти нет. Одна моя знакомая, которая служит на фабрике женских платьев, 8 лет уже делает один и тот же шов на левом рукаве и никогда не видала целого платья. Другой приятель работает на консервной фабрике и тоже 5 лет уже делает одно и то же движение. Он прижимает ключ для открывания коробки узенькой жестяной пластинкой. Палец на правой руке у него как деревянный. А третий знакомый работает на колбасной фабрике, где из поступающей в машину живой свиньи через час или полтора выходит уже готовая колбаса. Его обязанность чистить свиной пятачок особой щеточкой.